Как и прежде, по небу неслись облака. Они стремились на юг, за горизонт над Токийским заливом и дальше, к просторам Тихого океана. Никто не знал, какая судьба ожидает их впереди. Как никто не знает, куда улетают души людей после смерти. Кольцо вокруг Тенгоя Аумаме стремительно сжималось, хотя никто из них об этом даже не подозревал. А вот Усикава чуял своим уникальным змеиным нюхом, ибо сам активно этому помогал. Но все-таки даже он не видел всей картины происходящего. И понятия не имел, что дистанция между ним и Аомаме только что сократилась до полусотни метров. А после увиденного в парке его сознание пребывало в таком хаосе, что мыслить последовательно уже не получалось, хоть сдохни. После 10 мороз крепчает. Сдавшись, Аомаме возвращается с балкона в теплую комнату, раздевается, принимает горячую ванну, согреваясь всем телом, трогает низ живота. И нащупывает там еле заметную округлость, закрывает глаза и пытается представить ее, свою кровиночку. Времени мало. Во что бы то ни стало, нужно скорее рассказать об этом Тенго, о его ребенке под ее сердцем. И о том, что она защитит их кровиночку даже ценой своей жизни. Переодевшись в пижаму, она забирается в постель, в темноте засыпает, и прежде чем провалиться в самый глубокий сон, грезит о старой хозяйке. О том, как в оранжерее плакучей виллы они вдвоем любуются бабочками. Внутри оранжереи тепло, как в утробе. Там же стоит и фикус, оставленный ею в прошлой квартире. Ухоженный, оживший до неузнаваемости, заново позеленевший. На его сочных листьях мирно дремлют бабочки, сложив большие разноцветные крылья. И этому Аумаме очень рада. Во сне у нее очень большой живот, словно роды уже очень скоро. Она чувствует, как два разных пульса, ее самой и кровиночки, образуют единый затейливый ритм. Хозяйка сидит с нею рядом, как обычно, выпрямив спину и плотно сжав губы, и еле слышно дышит. Они обе молчат, чтобы не разбудить спящих бабочек. Старушка погружена в свои мысли, так глубоко, что вроде не замечает Аомаме. Но Аомаме, конечно же, чувствует себя под защитой. И все же тревога не покидает ее. Слишком тонкими и хрупкими выглядят хозяйкины руки, сложенные на коленях. Пальцы Аомаме непроизвольно ищут пистолет, но нигде не находят его. Даже засыпая все крепче, Аомаме понимает, что видит сон. Иногда к ней приходят такие сны. Когда находишься, казалось бы, в очень яркой реальности, но понимаешь, что реальность эта не настоящая. Словно высадился на поверхности какого-нибудь далекого астероида. И тут дверь в оранжерею распахивается. Неожиданно веет зловещим холодом. Большая бабочка на фикусе, проснувшись, взмахивает крыльями и улетает прочь. Кто же там пришел? Аомаме поворачивает голову, но не успевает никого разглядеть. На этом сон обрывается. Просыпается она в холодном и липком поту. Вылезает из постели, стягивает мокрую от пота пижаму, обтирается полотенцем, надевает свежую футболку и садится на кровать. Неужто и правда случится что-то плохое? Неужто кто-то хочет отнять ее кровиночку? И этот кто-то уже совсем близко. Нужно срочно найти Тенго. Но сейчас она может только одно. Каждый вечер следить за тем, что творится в парке. Бдительно, терпеливо и упорно наблюдать за этим миром. Точнее, за его одиночным фрагментом. Узкой палубой с перильцами наверху детской горки. И все-таки человек не способен уследить за всем, что творится вокруг. Ведь глаз на затылке у нас, к сожалению, нет. А у мамы хочет заплакать, но глаза остаются сухими. Она снова ложится на кровать, прикладывает ладонь к животу и тихонько ждет прихода нового сна.